Задание 43. Сора сара. Соливун селивун. Сайруратун сайруратун. Соуара соуара. Сахирун сахирун. Масирун масирун. Касрун касрун. Касимун, касимун, мансубун, мансубун.